Глава 17. Я в напряжении жду ответа от босса. Не будет же он так спокоен, если малыш сбежал из квартиры. У меня сердце успевает в пятки упасть. «Но не совсем», — уклончиво отвечает. «Лида, не стой столбом!» Я так пугаюсь, что уже не до игры в прятки. Я бегаю по квартире, заглядывая в каждый угол. Три раза забегаю на кухню, шарю там по всем шкафчикам и даже в холодильник заглядываю. «Алексей Игоревич!» Я чуть уже не плачу. «Ну что вы сидите? Артема нигде нет, он же мог уйти!» «Лида!» Спокойный босс поднимает на меня взгляд. «Нужно быть внимательнее. Артем ушел вон за ту штору», — показывает пальцем. «И за те 10 минут, что ты тут бегаешь, уже мог ее сживать или облизать оконное стекло». «Зачем?» — я впадаю в ступор. «Лида, я понятия не имею, зачем это могут делать дети. Возьми Артема и еще кофейку мне сделай. Кофеварка такая же, как в офисе», — добавляет ехидно. «Вот ведь гад. Я тут бегаю в панике, а он сидит молча. Взять бы подушку вот эту с дивана и запустить в него. Но не могу, а жаль. Поэтому бегу к темно-серой портьере и заглядываю за нее. Артем сидит, спиной уперевшись в стекло, и сосредоточенно распускает шов на ткани. Не то нашел дырочку, не то сам ее проделал, но сейчас активно ее расширяет. «Я тебя нашла!» Наклоняюсь, чтобы взять Артема на руки. «Ух! Он оказывается неожиданно тяжелым и... фу! Я бы себе нос зажала, если бы не побоялась уронить ребенка». «Алексей Игоревич!» «Что, Лида?» — спрашивает недовольно. «Тут, кажется, авария». Я стараюсь глубоко не дышать. «Надо памперс поменять». «Так меняй», — спокойно отвечает. «Я?» У меня от такого заявления челюсть падает. «Ну не я же», — раздраженно реагирует босс. «Лида, ничего сложного. Во второй ванной есть памперсы и присыпка. Разберешься, ты же девушка». «А вы отец», — упираюсь я. Мне очень не хочется менять памперс. Но босс утыкается в ноутбук, явно не собираясь мне помогать. Артем тоже задачу не облегчает, вертится в руках. «Мамочки, ну как же я это сделаю?» «Алексей Игоревич, дайте мне хотя бы мой телефон», — умоляю его. «Зачем?» — прожигает меня взглядом. «Я поищу, как это делать», — отвечаю. «Интернет знает все». «Нет, это просто невозможно». Босс перекладывает ноутбук на диван и поднимается. «За мной!» — командует. «Показываю первый и последний раз». «А может, вы сами?» — спрашиваю с плохо скрываемой надеждой в голосе. «Нет!» — сразу зарубает на корню. «Лида, я не могу работать, когда меня постоянно дергают. Няни сегодня нет. У тебя простая задача — посидеть с ребенком. Я надеюсь, вечером пришлют замену. Ты девушка, вы вечно возитесь с куклами и детьми. Почему ты не умеешь элементарные вещи?» «Да я детей только на детской площадке вижу», — отвечаю ему. «Я же не на воспитателя училась. Можно я в офис?» «Нет». Босс открывает дверь в просторную ванную. «Артем, иди ко мне. Попробуем поменять твой памперс». «А вы сами это делали уже?» Я делаю шаг назад, отдав ему сына. «Нет». Его ответ меня не успокаивает. «Но я видел, как это делают няни». «А ему не пора уже на горшок ходить?» Мой голос звучит гундоса, потому что я зажала нос пальцами. Я сегодня из шокового состояния не выйду, наверное. Как мать могла доверить ребенка Астахову? Он же ничего не знает и не умеет. Спихнул ребенка нянькам. Я вообще ничего не понимаю. Неужели у нее сердце спокойно? Так. Алексей Игоревич стягивает штанишки и отклеивает липучки памперса. «Ужас!» — кривится он. «Фу! Просто фу! Я претензии выкачу этому агентству. Лида!» рявкает. «Кажется, это надо помыть». «Мойте». Я делаю шаг назад, упираюсь спиной в стену. «Плю-плю», радостно взвизгивает Артем, топает ногами, хлопает в ладоши. «Любишь купаться?» спрашиваю у мальчика. «А, на!» Артем тянет руки к ванне. «Дай!» «Я одна его купать не буду», сразу же отказываюсь. «Я боюсь». «Лида», выдыхает Астахов, «ты вот мне вообще не помогаешь. Включи воду, что ли». Если Астахов собирался просто подмыть сына, то у Артема на это было свое мнение. Открываю сеть и быстро ищу, как купать ребенка. Споласкиваю ванну и набираю немного воды. Меня спасает смеситель с терморегулятором. Надеюсь, я все сделала правильно. Стоит только посадить Артема в ванную, как начинается веселье. Я оглянуться не успеваю, как он брызгает в меня водой и заливисто смеется. «Лида, кажется, это не так надо было делать». Алексей Игоревич хмурится. «Я и сама уже понимаю, что мы промахнулись. Тянусь, чтобы открыть слив». Артем протестует громким визгом. «Так, Лида», — вздыхает Алексей Игоревич, — «надо смыть ванну и как-то убедить Артема, что сейчас не время для купания». «Ага, не тут-то было. Вытащить его из ванны оказалось невозможно. Визг и рев стоит такой, что хоть уши затыкай. Пришлось заново набирать ванну, кидать в воду игрушки и дать Артему наплескаться в волю». «У меня такой вопрос». Алексей Игоревич ловко ловит кинутую в него игрушку. «Купается Артем или я?» «У вас хоть одежда сухая есть?» Я стираю с лица воду. «А мне что делать?» Артем забрызгал нас обоих так, что хоть выжимай. Я мокрая, с ног до головы. Зато ребенку весело. Плещется, кидается игрушками и брызгает водой. Нам остается только вовремя ловить его. «Поработал», — босс вытирает лицо полотенцем. «Отличное утро, Лида». «А что сразу, Лида?» Я забираю у него полотенце. «Предупреждать надо, Алексей Игоревич. Артем, осторожнее, малыш». У меня от того, что нужно смотреть на Артема и на босса разом, сейчас косоглазие случится. «Я не обязан отчитываться о своей личной жизни», — заявляет босс. «А у меня даже дыхание спирает от такой наглости». «О, да», — фыркаю, возмущенная до глубины души. «Только вот ваша личная жизнь весело плещется в ванной, а я мокрая с головы до ног. Алексей Игоревич, ну почему вы решили, что я умею сидеть с детьми?» «Для меня это загадка. Почему мой босс, зная, что я не замужем и детей у меня нет, решил, что я могу быть няней?» «Лида, ну это же очевидно!» Алексей Игоревич закатывает глаза. «По тебе видно, что ты совершенно точно помогала всем подряд с детьми. Наверняка же братья и сестры были на тебе. Ты хорошая девочка, а они умеют все». Потрясающая логика. Просто изумительная. Я в шоке. Снова. «Алексей Игоревич, я в семье одна!» Простым фактом разбиваю его теорию. «И никогда не сидела ни с чьими детьми. Почему вы не попросили маму Артема взять его?» «Там все сложно», — произносит резко. «А бабушка?» «Мне кажется, это вполне логичным». «Ваша мама?» «Ну, давай, назови мою маму бабушкой. Посмотрим, как быстро она размажет тебя по стенке», — усмехается босс. «Даже мной всегда занимались няньки. А ты хочешь, чтобы она сидела с внуком? Как думаешь, пора вынимать?» Кивает на ванну. «Думаю, да», — отвечаю. «Я устала сидеть на полу, да и от мокрой одежды тоже неприятно». «Тогда подай полотенце». Алексей Игоревич машет рукой себе за спину. «Артем, пора вылезать». Он пытается поднять сына из ванной, и тут включается такая сирена. «Ой, как же маленький ребенок может так громко визжать?» Артем категорически отказывается покидать ванну. Ему просто безумно нравится вода. «Артем! Артемка!» — ласково зову его, пытаясь докричаться. «Потом еще поплаваешь, вечером!» «Ага, взял он меня и послушал». Так и заворачиваем кричащего и извивающегося малыша в большое пушистое полотенце. «Артемочка, ну не надо так плакать!» — пытаюсь его уговорить. «Много в воде тоже сидеть нельзя, надо погреться». Я вспоминаю, как мама выгоняла меня из речки, чтобы я погрелась на берегу. Говорила, что губы уже синие, и надо завернуться в полотенце и обсохнуть. Но я была старше Артема. В 3 года как я могу себя помнить? «А-а-а!» — выдает Артем на ультразвуке. «У-у-у!» «Боже!» — восклицает Алексей Игоревич, выходя из ванной. «Ну почему он так рыдает?» «Это всего-то ванна. Он же не рыба, чтобы постоянно сидеть в воде». «А может, его в бассейн записать, если ему так вода нравится?» — предлагаю я. «Таких маленьких в бассейн можно?» «Гениально, Лида!» Босс обжигает меня грозовым взглядом. «Вот прямо сейчас идем искать бассейн. Артем, да прекрати извиваться, пока я тебя не уронил!» «У-у-у-а-а-а!» Артем к просьбе отца остался глух. Он извивался и тянулся в сторону ванной комнаты. «Плюх!» «Лида!» Алексей Игоревич оборачивается на меня. «Думай, чем его отвлечь. На ванну опять я не согласен». Он заходит в одну из комнат, я следом. Спальня наспех переделана под детскую. Стоит кроватка, манеж с игрушками, постелен яркий коврик. В остальном это комната для взрослого человека, да еще и любящего стерильность. Алексей Игоревич усаживает Артема в кроватку. Малыш сразу начинает стягивать с себя полотенце. В комнате тепло, но детей же кутают, да? «Лида, там в шкафу где-то его одежда. Найди что-нибудь», — приказывает босс. «Артем, ну прекрати истерику, у меня сейчас голова лопнет». Бедный ребенок. Мать скинула его на бестолкового отца, а у Алексея Игоревича не видно никаких чувств к сыну. Нахожу футболочку, штанишки, трусики и носочки. Все такое маленькое, такое миленькое. «Вот», — протягиваю боссу одежду. «Не вот, а помогай», — он берет трусики. «Одному это проделать невероятно трудно. Я утром чуть не оставил его бегать в одном памперсе». «Точно, подгузник», — спохватываюсь я. «Но Артем же уже не младенец», — произношу с сомнением. «Убирать будешь ты», — угрожает мне босс, и я иду искать подгузники. А потом мы в четыре руки пытаемся одеть Артемку. Это очень сложно и долго. Первую ошибку мы осознали быстро. Подгузники и трусики не совмещаются. Или одно, или другое. А дальше тоже было не лучше. Я даже не подозревала, что дети могут быть такими сильными и ловкими. Надел носочек. Пока второй натягивал, он первый уже выкинул. Футболка путалась в руках и голове. Про штанишки вообще молчу. Надеть их на малыша, активно дрыгающего ногами, это просто высшее мастерство. Я уже сама была готова лечь на пол и плакать, дрыгая руками и ногами. «Не-е-е-е!» Артем сопротивлялся, но нам удалось одеть его. А все потому, что он двинул пяткой в глаз наклонившемуся к нему Алексею Игоревичу. Босс, закрыв глаз рукой, взвыл. Зато Артему сразу стало весело. Он перестал плакать и заливисто засмеялся. «Лида, лед неси!» — шипел босс. «Синяка мне только не хватает! Бегом!» Я мчусь на кухню. В морозилке нахожу целую упаковку льда. Босс что, лед покупает? Меня это страшно удивляет. Но еще больше удивляет время на часах. 10:30. Прошло только полтора часа, как начался мой рабочий день.